Сколько же теперь? Может, 6? И я мог проспать в таком забытьи со вчерашнего дня и ничего не сделал, ничего не приготовил. Главное, ничего не забыть. Петлю из тесьмы сделать и к пальто изнутри пришить. Дело минуты. Петля назначалась для топора, не в руках же его нести по улице. Эту петлю он уже 2 недели назад придумал. Вот, вот, готово. Теперь заклад. Заклад хранился у него под диваном и был, впрочем, вовсе не заклад, а дощечка и железка, щеголевато увернутые в бумагу. Это чтобы отвлечь внимание старухи. Давно. Боже мой! Он бросился к двери, прислушался и стал сходить вниз. Предстояло самое важное — украсть из кухни топор. Потом, когда все окончится, войти и положить обратно. Почему так легко отыскиваются и выдаются почти все преступления? Причина в самом преступнике. Почти всякий в момент преступления подвергается упадку воли и рассудка. Но уж в моем-то деле рассудок и воля останутся при мне неотъемлемо. Но еще прежде, чем он сошел с лестницы, одно ничтожное обстоятельство поставило его в тупик. Настасья! В кухне Настасья развешивала белье. Обернувшись, посмотрела, как он проходил мимо на улицу. С чего я взял, что ее не будет дома? Кончено дело. Топора нет. Какой случай навсегда потерял? Стоя под воротами напротив отворенной каморки дворника, он вдруг вздрогнул. Из-под лавки что-то блеснуло ему в глаза. Топор. Осмотрелся. Кругом никого. Бросился на топор, вытащил его, прикрепил к петле, засунул руки в карманы и вышел из дворницкой. Не рассудок, так бес. Он шел тихо и степенно, чтобы не подать никаких подозрений. Старался не глядеть на прохожих и быть как можно неприметней. Старухин двор, лестница, вот и 4-й этаж, вот и дверь. Они уйти ли? Верно, я бледен, очень. А она недоверчива. Не подождать ли еще, пока сердце перестанет? А рука потянулась к колокольчику.